Глава 33. Она оторвалась от своего рисунка на песке, не решила еще, что это будет, циферблат или солнышко, и смотрела на молодого человека, видя его и в то же время будто бы не видя, потому что свет вокруг его головы, этот солнечный нимб, был настолько ярок, и его голова так четко совпала с солнцем, будто он делил светило ликом. И этот детский рисунок ее с веселым личиком наконец-то воплотился, и девочка увидела лицо света мира.